и говорит, что он расположен над водами, которые находятся под святейшей из святынь. Это то же самое место, которое занимает четырехугольный женский каменный жернов, Марай, в доме ложного бога. И когда этот камень опрокидывается, и показывается дыра, выходящая на глубокое южное небо, вся преисподняя вырывается на свободу и изменяется время. Согласно инкскому мифу, Куско был основан на месте оголенного пупового камня Куско-Кара-Уруми. Называем его так, потому что он появился из пресноводного болота. Но инки не были среди тех анских народов, которые внедрили эти идеи или эту терминологию. Король Куско в своем техническом смысле является понятием значительно старше инков или основания их столицы, древним аймарским названием «святейший из святынь». Тиауанако было Тайпикала, буквально «скала в центре». И в главном анском мифе о сотворении вселенной Виракочи эта символика также присутствует, поскольку именно на Титикаке возвышается из вод пресноводного озера черный скалистый утес, который сотворил солнце, луну и звезды, а также племенную организацию Ант, произошедшую из этого пупа мира. Здесь Виракочи измерял глубины вод в месте, именуемом скалой свинцового лота. В положении дел в центре все зависит от царя, владыки меры. Если он создаст небеса на земле, внешне организации земного пространства, освещенного посредством воспроизведения на земле физического порядка на небесах, внутренне установлением норм социального поведения, особенно таких достоинств, как терпимость, гостеприимство и ориентация на общее благо, тогда благосостояние людей будет обеспечено. Тотчас же начнется Золотой век. Эта священная деятельность происходит из пупа, где сходятся рай, земля и земля усопших, а легитимность всех земных царей, их право на управление, означающее измерять, как мы это также говорим по-английски, в конечном счете проистекает от поддержки и наказания владыки меры, которым является Сатурн. Эти наблюдения, касающиеся пупа, ведут ко второму слову из титула Виракочи – капака. По-чекути ямки, обычно записывал это слово как капак, понимавшийся в кичуанском лексиконе колониальной эпохи как царь. Выражение куско капака с дополнительным а по-чекути ямки дает нам слово из аймара, также понимавшееся как царь. Однако обращение к словарю «Бертонио» придает неожиданное значение этому термину «ккапака» — «царь» или «владыка». Это древнее слово, которое теперь не используется более в этом смысле. Аймарское слово, обозначающее царя, было настолько древним, что в разговорной речи стало анахронизмом. Можно было надеяться, что эта информация окажется достаточно интересной, чтобы вызвать любопытство среди ученых. Почему инки назвали свое учреждение, имперское правление, иностранным понятием, устаревшим прежде, чем был заложен первый камень Куско? Исследование этого вопроса могло объяснить и другие данные, как, например, причину, по которой Бетансос выслушивал столь длинный и утомительный рассказ о том, как по-чекути инка лично проводил планировку и измерение нового города Куско. Тем не менее, в литературе об инках считается, что слова «капака» и «капак» всегда подразумевали только значение «царь». Но дело обстоит не совсем так. В кечуа суффикс для деятельности писался испанцами как «ка». Его использование встречается, например, в названии прибрежного божества «пачакамак» — «отец вселенной». От кичуанского глагола «камай» – «делать». Кичуанский глагол «капай» относится к средствам измерения. «Капай» – «измерять пядями». «Капа» – «пять» – «растопыренная ладонь» и «мера». В аймара тоже используется этот термин. «Капата» – «измерять пядями». «Капа» – «пять». Так что слово «царь» Капак буквально означает «он»,